Глава 10. Теперь продуктов было настоящее изобилие, почти как в ресторане. За тем лишь исключением, что в ресторанах, известных ей, предпочитали ингредиенты посложнее. Морепродукты, спаржу, личи, да много чего такого, о чем здесь и не слышали. Перед ней же разложили фермерский набор. Свежее мясо, молодой картофель, румяные яблоки, специи в мешочках, банку меда. Все это принесла в большой корзине женщина лет 35. На ней было очень простое, мешковатое платье. Волосы, исполосованные ранней сединой, она оставила распущенными, что придавало образу дополнительную неряшливость. Косметику она не использовала и в глаза не смотрела. Оставив корзину, она сказала что-то Ивану и поспешно удалилась. Аманда попыталась перехватить ее взгляд, чтобы хоть намекнуть, что ей нужна помощь. Ведь эта женщина без цепей и наручников, она может передвигаться свободно. Если они объединятся, как знать, вдруг что-то удастся. Однако женщина вообще стремилась держаться от нее подальше. Взгляд Аманды перехватил только Иван. «Зря стараешься», — прокомментировал он. «Я ничего не сказала. А то я не вижу, о чем ты думаешь. Вмазать бы тебе за это, но не буду. Я же сам так о свободе когда-то думал. Что греха таить? Думал, что любую возможность приму. И сам эти возможности искал. Так что ладно, надейся на лучшее. А к ней и к таким, как она, не приставай. А кто это такие, как она? Они здесь добровольно». Аманда ушам своим поверить не могла. Кто-то может согласиться на подобные условия добровольно? Или это результат какой-то психологической ломки? Мужчина ведь говорил, что она в хорошую жену превратится. Но для этого им придется постараться, потому что сдаваться просто так без боя она не собиралась. Она с сектантами справиться смогла. Не хватало еще, чтобы ее какие-то лесные дикари сломать сумели. Иван заметил ее удивление и рассмеялся. «Забавно ты глаза таращишь». «Не без причины», – парировала Аманда. «Думаю, какими куриными мозгами обладать надо, чтобы добровольно здесь остаться». «Куриные мозги и есть. У вас, баб, так часто бывает». Девушка проигнорировала очевидное оскорбление, потому что все еще надеялась узнать больше. «И все же, кто она такая?» «Она? Ну это...» «Как же это по-вашему сказать?» Слово в запасе, очевидно, не находилось. Пробубнив себе под нос что-то по-русски, Иван достал из кармана телефон и открыл программу, в которой Аманда узнала электронный словарь. Почему-то она не ожидала, что у ее соседа будут такие сложные технические средства. Именно соседа. Больше всего на свете Аманда боялась их первой совместной ночи здесь. Ведь очевидно, что если этот псих всерьез считает себя ее мужем, то ему ничего не стоит ее изнасиловать. Он будет уверен, что имеет на это полное моральное право. Однако Иван оказался не так прост. Он ее не тронул. Вообще ничего не сказал. Только посмеивался, наблюдая, как она трясется. Они лежали в одной кровати полностью одетыми. Однако никаких поползновений со стороны мужчины не было. Он лишь убедился, что ее цепь плотно прикручена к вбитому в землю столбику, и завалился спать. А Аманда слишком устала, чтобы даже пытаться освободиться. Утром ситуация развивалась по тому же сценарию. Иван продолжал именовать ее своей женой, заставил прибраться в этой проклятой палатке, приготовить завтрак. Теперь вот ждал сытного обеда. Но он лишний раз не дотрагивался до Аманды, дистанцию соблюдал всегда. Она этого не понимала и в любой момент ждала подвоха. «Ха, нашел!» – радостно воскликнул он. «Она на заочном обучении». «Чего?» – нахмурилась Аманда. «На каком еще обучении?» «А, у вас, наверное, нет такого значения». «Ни черта ты не поймешь. Она заочница». «Нет такого слова. У нас, у русских, есть. Но я не русская». «Ну и дура», — усмехнулся Иван. Аманда только глаза закатила. «Ничего-то вы там в Англии своей не знаете. Она из тех баб, что зэкам пишут». «Зачем?» «Как зачем? Ради любви, конечно. Потому что любовь только бабам и нужна, если задуматься. Что вас еще счастливыми делает? А ради любви этой бабы что угодно сделают. И те из них, кому мужиков на воле не досталось, начинают на зону писать. Любовь там всякая. Передачки носят. Иногда даже расписываются вот так. Прямо на зоне. И ждут потом своих мужей. А дальше? А дальше, как водится, и в огонь, и в воду. Поэтому я и говорю, не помощник она тебе. Свяжешься с ней, только проблем огребешь. От меня в том числе. Кое-что начинало проясняться. Внешность этих мужчин, их жуткие манеры, татуировки на руках. Похоже, большинство из них бывшие заключенные, если не все, без исключения. Или не бывшие. Может оказаться, что они сбежали и прячутся здесь. Но зачем тогда похищать ее? Ведь это привлечет к ним лишнее внимание. Ладно бы, у них женщин совсем не было. Или они бы озверели от такого, всякое случается. Но ведь есть же те, кто с ними по собственной воле. Зачем было красть еще и ее? Может, не только ее? Масштабы беды, в которой она оказалась, стремительно разрастался. И Аманду это совсем не радовало. Она сосредоточилась на готовке, стараясь подавить слезы. Нельзя отчаиваться, даже если сейчас кажется, что все очень-очень плохо и исправлению не подлежит. Ведь всего один шанс на побег может все изменить. Как ни странно, Иван уловил ее состояние. «Ты чего притихла? Трясешься еще?» «А что мне делать?» – мрачно отозвалась она. «Ты сказал готовить, и я готовлю. А задавать вопросы ты мне сам запретил. Это ты правильно делаешь, что меня слушаешься», – одобрил он, заваливаясь на кровать. «Такое можно поощрить. Разрешаю задать мне вопрос». Первым импульсом Аманды было выяснить, что здесь вообще творится, кто они такие. Однако здравый смысл подсказывал, что Иван может не ответить или соврать. Для начала нужно было вовлечь его в беседу, заставить расслабиться, а потом все будет хорошо. По крайней мере, проще станет. «Успокойся, девочка», – видела себя Аманда. «Ты же вон сколько с людьми работала, психологию знаешь, даже сатанистов проклятых обманула. Ты сейчас справишься. Где ты выучила английский?» Это был вопрос, связанный с ним лично. Пусть увидит, как она интересуется своим мужем. В школе начал, а потом в институте продолжил. Знаешь, на кого я учился когда-то? На учителя английского, не без гордости отозвался он. Не потому, что мне так уж хотелось. Просто проходной балл был низкий. Да и сеструха мне сказала, что учиться легко будет. Права была. Я и сам не ожидал, что закончу. Правда, с тех пор по-английски не говорил вообще. Думал, что забыл все. А вот видишь, как пригодилось. У меня же нормальный английский. Хороший. Здесь Аманда не льстила, потому что необходимости не было. Конечно, Иван допускал ошибки. Артикли путал, времена глаголов, неправильно слова произносил. А уж об акценте говорить не приходилось. Но главное ведь не это, а то, что его можно было понять. И что он понимал ее. Для девушки это самая большая удача. «Вот рады были бы мои преподы», – хохотнул Иван. «Видишь, как проморгал я свое счастье? Надо было все-таки идти в школу, детишек учить. И не свистеть». «А почему не пошел?» – осведомилась девушка, принюхиваясь к расфасованным по мешочкам специям. Мешочки были красивые, миниатюрные, аккуратно сшитые. Да еще и перевязанные толстыми шерстяными нитками. «Потому что видел, какая жизнь у учителей. А никакая. Денег вечно нет. Сплошные бумаги, бюрократия, бабский коллектив. Зло. А ты добро в итоге выбрал?» Иван опустил взгляд на татуировки, покрывавшие его руки, и усмехнулся. «Сама видишь, что не добро. Я выбрал деньги. Мне казалось, что это лучший выбор. Только так и надо. Я в бедности свое пожил. Хватит. Нормальной жизни захотел». «Что-то мне подсказывает, что ты выбрал не совсем нормальный путь к нормальной жизни». «Подсказывает ей, видите ли», – проворчал Иван. Аманда даже испугалась, что перешла черту и сейчас получит за это, но нет. Он не прервал разговор. «Да все очевидно, куда я закатился. Знаешь, с чего начал?» «Нет». «С грабежей. На улицах на людей налетал. На баб в основном. Они главные разявы. Да и проще с ними. Деньги забирал. Им иногда по башке давал, но не убивал никого. Да и бил недостаточно сильно, потому что вскоре повязали меня. Я тогда молодой совсем был, глупый. Судья меня пожалела, дала условку. Не знаю почему. Может, приглянулся я ей, черт вас поймет. Я уже сейчас думаю, что надо было мне тогда сесть. Тогда еще был шанс исправиться, может быть. Кто ж точно скажет. В реальности только хуже стало. Ты не перестал грабить? Не, грабить я как раз перестал. Понял, что тут надо жестче действовать. А так и до мокрухи недалеко. Никого убивать мне не хотелось. Я стал барыжить. Что делать? Смутилась Аманда. Слово снова было совершенно незнакомым. Похоже, он просто произнес русское слово на английский манер. Наркотиками торговать. Сначала по чуть-чуть, на улицах. Но получалось у меня это очень хорошо. Перешел на уровень повыше. Крупные партии толкать стал. Ты же людям не хотел вредить. Думаешь, подсаживать на наркотики это лучше, чем удар по голове? Никого я не подсаживал, почему-то оскорбился Иван. Они сами уже сидели. Не мое было дело кого-то на это дело сажать. Я продавал тем, кто ко мне приходил. А новичков среди них не было. Если они так решили жить, чего я им мешать буду? Я что, доктор, что ли? Хотят травиться, пусть травятся, народу меньше в транспорте будет. Хорошая у тебя логика. Правильная. Клиентов я своих никогда не жалел. Я видел, что это слабаки и тряпки. Не знаю, сколько их в итоге поумирало, но никого не жалко. Мне не за это стыдно, и не это я считаю худшим своим преступлением. А что тогда? Тут уже он не спешил с ответом, явно колебался. Аманда не торопила его, потому что понимала, что момент рискованный. С одной стороны, она уже достаточно увлекла его разговором. С другой, затронула, очевидно, болезненную тему. Она уже почти поверила, что на этом разговор исчерпан, когда Иван все-таки решил пояснить. Я к тому моменту жил не с родителями. Они квартиру купили. Правда, не мне одному, нам с сестрой. Мне из этой квартиры барыжить удобно было. А сестра всегда против была. Она ж все-таки стала училкой, правильная такая. Я понимал, что она может сорваться и ментам меня сдать. Не со зла, а потому что она верила, что мне так лучше. Ну, я и решил ее отвлечь. Подговорил одного из клиентов приударить за ней. Ей уже за 30 тогда было. А все одинокое, мужики к ней не особо подходили. А этот вдруг ухаживать начал. Она быстро поплыла. Я не говорил ему подсаживать ее на наркоту. Но он все равно это сделал, догадалась Аманда. Да, я почему-то думал, что запрещать ему не надо. Это и так будет понятно. А он мне сам объявил, радостный такой. Типа все, теперь она точно на нас не стуканет. И мне время на нее тратить не надо. Ну, набил я ему морду и спустил с лестницы. А что толку? Она уже крепко подсела. Да еще и то, что этот козел ее сразу бросил. На нее повлияло. У нее просто сил не осталось. Она словно потухла внутри. Я ее отправлял на лечение, а все без толку. Потом замели меня. Не знаю, кто сдал, но попался я по-крупному. Учитывая предыдущую судимость, дали приличный срок. А сестра как же? А умерла сестра, холодно отозвался он. Первой же зимой, после того, как меня посадили. Она ж беззащитная была совсем. И не в себе уже. Родители забрали ее к себе, но они не представляли, что это за болезнь. И уследить за ней не сумели. Она ушла из дома, дозу где-то отыскала, ширнулась. И потеряла сознание. Тогда морозы были, метель, вечер еще. Когда она упала, ее очень быстро присыпало снегом. Ее люди не замечали, даже если в 10 шагах проходили. Да и кто оглядываться будет? Все домой спешат, к своим. Утром увидели, наконец, но поздно было. Мне это потом мама написала. Она никогда не обвиняла меня открыто в том, что с Настюхой случилось. Но я по глазам видел. Винила всегда. Я тоже винил. А как еще? Это моя вина, как ни крути. Поэтому ты, когда про брата своего рассказывала, я тебя очень хорошо понимаю. Знаю, каково это винить себя в том, что не заметил. Может, он и правда понимал, но родства с ним по этому поводу Аманда не чувствовала. Он все равно бывший зэк и похититель. Да и в том, что случилось с его сестрой, Иван действительно виноват. В то же время он не самый плохой из людей, собранных здесь, хоть в этом ей повезло. «А сюда ты как попал?» – осведомилась девушка. «Сбежал?» «Да если бы, это только из ваших американских тюрем сбежать легко». «Я британка». «Какая разница, тюрьмы у вас тоже хлипкие. Из наших фиг сбежишь. Освободился я. Да только меня уже никто не ждал. Со смертью сестры все переменилось. Мама этого горя не выдержала, через год сама ушла. Отец дом продал и уехал куда-то. Куда не сказал. Попросил только соседей мне письмо передать. Мол, знать он меня не хочет и собирается жизнь доживать без такого позора. Я не виню его. Я бы тоже от себя отказался». «Но здесь ты как очутился?» Аманда снова попыталась подвести его ближе к теме. «А сюда я приехал намеренно. Продал ту проклятую квартиру, собрал манатки и приехал». Она слышала, как он встал с кровати и направился к выходу. «Зачем? Как зачем? Чтобы тебя найти, конечно». Фыркнул он и покинул палатку.